Иероним. Крупнейшим христианским богословом и писателем был Иероним, 340-420 годы нашей эры. Родился Иероним в Далмации, учился в Риме, там же принял крещение. Иероним жил попеременно то в Европе, то на Востоке, несколько лет провел отшельником в Халкидской пустыне. На склоне лет он поселился в Палестине, умер в городе Вифлееме. Иероним был образованнейшим человеком своего времени. Он сам так говорил о себе: «Я философ, ритор, грамматик, диалектик, иудей, грек и латинянин». Отличное владение многими языками, глубокое знание священного писания позволили Иерониму перевести с древнееврейского на латынь Ветхий Завет и значительно отредактировать переведенный с греческого на латынь Новый Завет. Латинская Библия, получившая название «Вульгата», в течение многих веков была официально признанным текстом католической церкви. Отлично знал Иероним античную литературу и особенно ценил Цицерона, Вергилия, Горация. По образцу античных жизнеописаний Иероним создал обширное сочинение о знаменитых мужах, в котором рассказывал о трудах христианских писателей, включив в книгу и характеристику собственной творческой деятельности. Иероним. Письмо к Евстохии. Расскажу тебе свою несчастную историю. Много лет назад, когда я хотел ради Царства Небесного отказаться от дома, от родителей, сестры, знакомых и, что еще труднее, от привычки роскошной жизни, и собирался отправиться в Иерусалим, я не мог вовсе оставить библиотеку с таким старанием и трудом, составленную мною в Риме. И таким образом я, несчастный, постился, стремясь вместе с тем читать Туллия. После многих бессонных ночей, после слез, исторгнутых из самой глубины души воспоминанием о прежних прегрешениях, рука моя все-таки тянулась к Плавту. Иногда же я приходил в себя и начинал читать пророков. Меня ужасала необработанность их речи. Слепыми глазами, не видя света, я думал, что виною этому не глаза, а солнце. Пока таким образом играл мною древний змей, приблизительно в середине Великого Поста, на мое истощенное тело напала, разливаясь по внутренностям, лихорадка. И, не давая отдыха, невероятно сказать, она так пожирала мое несчастное тело, что от меня остались почти одни кости. Уже близка была могила. В моем уже совершенно остывшем теле дыхание жизни билось в одной только едва теплевшей груди, как вдруг, внезапно, восхищенный духом, я был представлен к престолу судьи. Там было столько света, столько сияния от блеска его окружающих, что, пав ниц, я не осмелился взглянуть наверх. Спрошенный о том, кто я такой, я назвал себя христианином. Но тот, кто восседал, ответил: «Лжешь! Ты цицеронианин, а не христианин, ибо где сокровище твое, там и сердце твое». Я замолк и под бичами, ибо он велел бить меня. Еще более мучимый огнем совести, я мысленно повторял стих: «Во гробе кто будет славить тебя?» Потом я начал кричать и, рыдая, говорить: «Помилуй меня, Господи, помилуй меня!» Звуки эти раздавались среди ударов бичей. Наконец присутствующие, припав к коленям восседавшего, умолили, чтобы он простил грех юности и взамен заблуждения дал место раскаянию, с тем, чтобы наказать меня впоследствии, если я когда-нибудь стану читать сочинения языческих писателей. Я же в отчаянном моем положении готов был обещать гораздо больше, и, призывая имя Божие, начал каяться и говорить: «Господи, если когда-нибудь я буду иметь светские книги, если я буду читать их, значит, я отрекся от Тебя». Отпущенный после этих клятвенных слов, я возвращаюсь на землю, к удивлению всех раскрываю глаза, так обильно наполненные слезами, что даже люди недоверчивые, видя мою печаль, должны были поверить моему рассказу. Это был не обморок, не пустой сон, подобный тем, над которыми мы часто смеемся. Свидетель — тот престол, пред которым я был распростерт. Свидетель — суд, которого я испугался. Да не случится мне более никогда подвергнуться такому испытанию. Плечи мои были покрыты синяками. Я чувствовал после сна боль от ударов. И с тех пор я с таким усердием стал читать божественное, с каким не читал прежде светского.